и неуязвимость, которыми ты похваляешься. Дорогое мое дитя, ты еще совсем не знаешь жизни. Да, ты красив, как Бог. Кто сравнится с тобой в силе и ловкости? Кто проник в такие глубины знаний? У кого такой дар красноречия? И все равно ты всего лишь дитя. Мир, в который тебе предстоит вступить, отнюдь не святилище божественной Сиды. Но его можно изменить. Моли богов, чтобы твое ледяное сердце никогда не растаяло, и ты обретешь славу и счастье, а Египет — освобождение. А теперь позволь мне продолжить мой рассказ. Видишь, Гармахис, даже в столь важных поворотах истории решающую роль играют женщины. Брат Клеопатры, Птолемей Дионис, которого Цезарь освободил, предательски восстал против него. Но Цезарь с Митридатом разбили его войска, а сам Птолемей бежал. Он хотел переправиться на тот берег Нила, однако его собственные солдаты, бежавшие вместе с ним, стали цепляться за борта, пытались влезть в лодку и, конечно же, перевернули ее. И Птолемея постиг бесславный конец. Когда война кончилась, Цезарь объявил младшего сына Птолемея Авлета, нового Диониса XIII, соправителем Клеопатры, и ее официальным мужем, хотя она только что родила ему сына Цезариона, а сам отправился в Рим, увез с собой сестру Клеопатры, прекрасную царевну Арсиною, которая должна была идти в цепях за его колесницей во время триумфального шествия по улицам Рима. Но великий Цезарь умер. Он убивал, и его тоже убили. И, умирая, он проявил поистине царственное величие духа. Слушай дальше, слушай. Наша царица Клеопатра, если дошедшие до меня слухи не лгут, отравила своего брата и супруга. А маленького сына Цезариона посадила рядом с собой на трон, который удерживает с помощью римских легионов и, как говорят люди, Секста Помпея-младшего, занявшего в ее душе и постели место Цезаря. Но в стране кипит недовольство, зреет гнев против нее. По всем городам жители Кемета говорят об избавителе, который должен прийти. Этот избавитель — ты, Гармахис. Грядет твой час. Скоро исполнятся сроки. Возвращайся в Абидос. Постигни последние тайны, в которые посвятили нас боги. Предстань перед теми, по чьему сигналу грянет гроза. И вот тогда действуй, Гармахис. Отомсти за наш Кемет. Освободи страну от римлян и греков, и займи принадлежащий тебе по закону трон твоих божественных предков. Стань нашим фараоном. Вот для какой доли ты рожден, о царевич. Глава 5, повествующая о возвращении Гармахиса в Абидос, о церемонии мистерий, посвященных смерти и воскресению Осириса, о призываниях Исиды и о напутствии Аменемхета.